Сила момента сейчас 12. Природа сочувствия. Внешняя ситуация твоей жизни и происходящие в ней события – это поверхность озера. Иногда она спокойная, иногда бурная, взволнованная ветром, в полном соответствии с циклами и смены сезонов. Глубоко внизу, на самой большой глубине, озеро всегда спокойно. Ты не только его поверхность, ты все озеро целиком. Ты соединен со своей собственной глубиной, которая всегда остается абсолютно спокойной. Ты не сопротивляешься перемене, мысленно цепляясь за какую-то ситуацию. Твой внутренний покой не зависит от нее. Ты сохраняешь верность сущему, неизменному, вневременному, бессмертному, и больше не зависишь от того, сумел ли ты реализоваться или стать счастливым во внешнем мире, в мире непрерывно меняющихся форм. Ты можешь наслаждаться ими, играть с ними, создавать новые формы и ценить их красоту, но у тебя больше не будет потребности привязываться к какой-либо из них. Одна из наиболее мощных духовных практик является глубокая медитация на смертность физических форм, включая свою собственную. Она называется «Умри прежде смерти». Иди в нее глубоко. Твое тело растворяется и перестает существовать. Затем наступает момент, когда все формы или созданы умом мысли, тоже умирают. Несмотря на это, ты остаешься здесь, как божественное присутствие, которым являешься. Светлое, сияющее, полностью пробужденное. Ничто из того, что было реальным, никогда не умирал. Смертны лишь имена, тела, формы, иллюзии. Другой стороной сочувствия является осознание бессмертности своей истинной природы. На глубинном чувственном плане ты осознаешь не только собственную бессмертность, но также и бессмертность любого другого творения. На уровне форм ты разделяешь смертность и случайность существования. На уровне сущего ты разделяешь вечную, лучезарную жизнь. В сочувствии чувство горечи, чувство радости сливается в одно и трансмутирует в глубокий внутренний покой. Это покой Бога. Одно из самых превосходных и величественных ощущений, которые способны переживать люди и которые имеют колоссальную исцеляющую и преобразующую силу. Горечь смешивается с радостью сущего за пределами формы, с радостью вечной жизни. К иному порядку реальности. Воспринимать себя как ранимое тело, которое рождается и несколько позже умирает. Вот в чем иллюзия. Тело и смерть – это одна неделимая иллюзия. Одно без другого не бывает. Однако ты не можешь улизнуть из своего тела, и тебе не придется этого делать. Принятие тела за свою истинную природу является невероятной ошибкой восприятия. Но так как тебя и твоя истинная природа скрыта где-то внутри этой иллюзии, а не вне ее, то тело по-прежнему остается единственной точкой доступа к ней. Если ты видел ангела, то по ошибке принял его за каменную статую, то все, что тебе потребуется сделать, это перенастроить свое видение, еще пристально посмотреть на эту каменную статую, вовсе не начинать смотреть на что-то еще. Тогда ты сможешь заметить, что каменной статуи никогда и не было. для того, чтобы перестать видеть змею. Начать видеть веревку, нужно перестать видеть змею. Потенциально возможным и на самом деле существенным, существующим является бесконечное число совершенно иных интерпретаций, совершенно различных миров. Все зависит от воспринимающего сознания. Каждое существо является фокальной точкой сознания, а каждая такая фокальная точка создает свой собственный мир, несмотря на то, что все эти миры тесно связаны. Высокоосознанные существа, которые обладают знанием как о своей соединенности с источником, так и о соединенности друг с другом, населяют такой мир, который показался бы тебе райским царством, хотя все миры в конечном итоге являются одним. Твоя главная задача, первоочередная, пробудиться от отождествления с формой. Теперь ты уже не прикован к этому миру, к этому уровню реальности. Ты можешь почувствовать свои корни в непроявленном и поэтому быть свободным от привязанности к проявленному миру. Ты по-прежнему можешь продолжать наслаждаться приходящими удовольствиями этого мира, но тебя исчезнет страх потерять их. Поэтому больше не будет необходимости за них цепляться. Теперь ты сможешь пребывать в контакте с чем-то бесконечно большим, чем удовольствие. Большим, чем любое проявленное. В известном смысле плотный мир теперь тебе уже больше не нужен. Тебе не требуется даже то, чтобы он стал другим, отличным от такого, какой он есть. Только с этого момента ты начинаешь формировать настоящий вклад в создание лучшего мира, в создание нового порядка реальности. Только с этого момента ты становишься способным испытывать истинное сочувствие и помогать другим на причинном уровне. Лучший мир может создать только тот, кто вышел за пределы этого мира. Твой покой настолько велик и глубок, что в нем исчезает все, что не является покоем, будто этого и вовсе не было. Это прерывает кармический цикл действий и противодействий. И животные, деревья, цветы будут чувствовать твой покой и будут откликаться на него. Ты учишь через бытие, через демонстрацию покоя Бога. Ты становишься светом мира, эманацией чистого сознания, и поэтому прекращаешь страдания на уровне причины ее возникновения. Ты удаляешь из этого мира неосознанность. Смысл уступания. Приятие настоящего момента. Уступание – это простая, но глубокая мудрость поддаваться течению жизни без того, чтобы сопротивляться. Единственное место, где ты можешь ощущать течение жизни – это настоящий момент. Поэтому сдаться, уступить означает принять настоящий момент без каких-то условий и оговорок. Это значит отказаться от внутреннего сопротивления того, что есть. Внутреннее сопротивление языком дальних суждений и эмоциональной негативности говорит «нет» тому, что есть. Если ты живешь достаточно долго, то знаешь, что так довольно часто бывает именно тогда, когда дела идут плохо. Если ты действительно хочешь убрать из своей жизни боль и печаль, то практиковать уступание нужно именно в этих, и особенно в этих обстоятельствах. Приятие того, что есть, сразу же приносит себе свободу от отождествления с умом. И тем самым восстанавливает твою соединенность с сущим. Сопротивление – это и есть ум. Уступание – это чисто внутреннее явление. Из этого не следует, что ты ничего не можешь предпринимать на внешнем плане или не можешь изменять окружающую ситуацию. Действительно, все, что тебе нужно сделать, когда ты уступаешь ситуации, это принять только один ее тончайший сегмент, именуемый настоящим моментом, а отнюдь не всю ситуацию целиком. Подчинение – это не уступание. Тебе не нужно принимать нежелательную или неприятную жизненную ситуацию. Тебе не нужно обманывать, убеждать себя в том, что завез в грязи, нет ничего плохого. Нет, ты целиком осознаешь свое желание выбраться из нее. Затем ты сужаешь внимание и направляешь его на настоящий момент. И сосредотачиваешь его на нем. И ни в коем случае не навешиваешь на него никаких ментальных ярлыков. Это означает, что у тебя уже не будет никаких суждений по поводу настоящего момента. Поэтому у тебя не будет сопротивления эмоциональной негативности. Ты принимаешь только то, что этот момент есть. Затем ты предпринимаешь решительные действия, делаешь все, что в твоих силах, чтобы выбраться из этой грязи. Такое действие я называю позитивным. Оно намного эффективнее негативного действия, порожденного гневом, отчаянием, разочарованием. Ты продолжаешь практиковать выступания до тех пор, пока не достигнешь желаемого результата, воздерживаясь при этом от навешивания на настоящий момент каких-то ярлыков. Вследствие наличия сопротивления жестким и ригидным становится не только твое психологическое состояние, но и вслед за ним и физическая форма, то есть твое тело. В разных его частях возникает напряжение, а само тело в целом сжимается. Свободная циркуляция жизненной энергии им значительно затрудняется, а такая циркуляция сама по себе является сущностью важной для здорового функционирования. Внутри тебя есть нечто такое, что никогда не бывает затронутым мимолетными приходящими обстоятельствами, формирующими твою жизненную ситуацию, а путь доступа к этому только один, и он пролегает через выступание. Это и есть твоя жизнь, то самое твое бытие, которое вечно пребывает во вневременном царстве настоящего. Отыскание этой жизни есть единое есть на потреба, то единственное, что только нужно. Если ты считаешь, что твоя жизненная ситуация не отвечает твоим требованиям или вообще нетерпима, то сломать бессознательную модель сопротивления, которая является питательной средой для этой ситуации, ты сможешь, только примирившись с ней. Выступание прекрасно совмещается с действиями, осуществлением перемен или достижением целей. Когда ты действуешь в состоянии выступания, то твое делание наполняется совершенно другой энергией, другим качеством. Выступание соединяет тебя с источником жизненной энергии. И если в твое делание вселяется сущее, то оно превращается в радостный праздник жизненной силы, который еще глубже уносит тебя в настоящий момент. Качество того, что ты делаешь или создаешь через несопротивление, неизмеримо возрастает. И результаты начинают заботиться сами о себе, начинают отражать это качество. Мы можем назвать это деланием выступания. Качество твоего сознания в настоящий момент – вот что является главным определяющим фактором твоего будущего. Поэтому самым важным все, что ты можешь сделать для осуществления позитивных перемен, является уступание. Любое действие вторично. В неуступчивом сознании не может родиться никакое по-настоящему позитивное действие. Если тебя не устраивает ситуация в целом, выдели из нее настоящее мгновение и уступи тому, что в нем есть. Это и есть тот самый фонарь, который пробивает туман. Тогда твое сознание выйдет из-под влияния внешних обстоятельств. Ты уже больше не будешь исходить из реакции и сопротивления. Затем рассмотри специфические особенности ситуации. Спроси себя, могу ли я прямо сейчас что-нибудь сделать, чтобы изменить ситуацию? Или исправить ее, или выйти из нее. Если да, то делай то, что для этого нужно. Сосредоточь все свое внимание на том единственном деле, которым можешь заняться сейчас. Это не означает, что тебе не нужно ничего планировать. Вполне может оказаться так, что именно планирование может стать тем единственным делом, которое ты можешь сделать прямо сейчас. Но будь уверен в том, что ты не начинаешь крутить свое ментальное кино, не проецируешь себя в будущее, тем самым заставляя себя терять настоящий момент. Любое действие может не дать тебе немедленных результатов, пока оно их не принесет, не сопротивляйся тому, что есть. Если же ты ничего не можешь предпринять и не в состоянии вытащить себя из ситуации, то используй ее для того, чтобы еще глубже войти в выступание, еще глубже войти в настоящий момент, еще глубже погрузиться в сущее. Тогда, когда ты входишь в это вневременное измерение присутствия, то перемены частенько начинают происходить совершенно удивительным образом, без особого вмешательства с твоей стороны. Жизнь начинает помогать тебе и сотрудничать с тобой. Если внутренние факторы, такие как страх, чувство вины или инерция, удерживают тебя от действия, то они растворяются в свете твоего осознанного присутствия. Когда ты уступаешь, то чтобы проверить, не осталось ли у тебя внутри хотя бы какого-то следа сопротивления, направь внимание внутрь себя. Делай это, будь чрезвычайно внимательным и чувствительным, иначе ты можешь оставить незамеченным маленький комок сопротивления в виде какой-нибудь затаившейся в темном углу мысли или бессознательной эмоции. Начни с признания того, что сопротивление есть. Будь в нем, когда оно только начинает возникать, когда оно только зарождается. Наблюдай за тем, как твой ум его создает, как он навешивает ярлыки на возникшую ситуацию, на тебя, на других. Посмотри, чем занято твое мышление. Почувствуй энергию этой эмоции. Наблюдая за сопротивлением, ты сам увидишь, что оно не служит никакой цели. Фокусируя все свое внимание на настоящем моменте, ты делаешь бессознательное сопротивление осознаваемым, а тут ему и конец. Ты не можешь в один и тот же момент быть осознанным и несчастным, быть осознанным и пребывать в негативном состоянии. Негативность, чувство недовольства, наличие любой формы страдания – какое-то присутствие сопротивления, а оно всегда бессознательно. А ты выбрал бы для себя несчастье? Если ты его не выбирал, то откуда оно взялось? С какой целью? Кто поддерживает в нем жизнь? Ты говоришь, что осознаешь свои неприятные ощущения, но правда состоит в том, что ты отождествляешь себя с ними и поддерживаешь в них жизнь только через свое настойчивое думание о них. Все это и есть неосознанность. Если бы ты был осознанным, то есть полностью присутствующим в настоящем моменте, то вся негативность растворилась бы практически мгновенно. Она не способна выжить в твоем присутствии. Она способна выживать только в твоем отсутствии. Даже тело боли не может долго протянуть, если ты находишься в состоянии присутствия. Ты сам подкармливаешь свое состояние несчастья, когда уделяешь ему время. Время – это его кровь, путем осознавания своего глубочайшего присутствия. Возьми и лиши его времени, и оно умрет. Однако на самом ли деле ты хочешь его смерти? На самом ли деле ты сытым по горло? Кем ты будешь без него? До тех пор, пока выступание не станет живой реальностью твоего бытия. Когда это произойдет, то энергия, которую ты излучаешь и которая управляет твоей жизнью, перейдет на гораздо более высокую частоту вибраций, чем энергия ума. Духовная энергия приходит в этот мир через выступание. Она создает не страдания, как для себя, так и для остальных людей, так же, как, впрочем, и для других форм жизни на нашей планете. В отличие от энергии разума, она не загрязняет Землю, не подчиняется закону противоположности, только когда достаточное количество людей войдет в состояние уступаний, тем самым полностью освободятся от своей негативности, энергия уступания начнет создавать другой мир. Если Земле суждено выжить, то это произойдет только благодаря энергии населяющих ее людей. Иисус именно об этой энергии говорил: блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Это и есть безмолвное, на высшей степени насыщенное присутствие, которое рассеивает бессознательные стереотипы ума. Те еще какое-то время могут оставаться активными, но они уже не смогут управлять твоей жизнью. Внешние обстоятельства, которые обычно этому сопротивляются, также имеют тенденцию сдвигаться или быстро растворяться через уступание. Уступание – это очень мощная сила, как для изменения ситуации, так и для трансформации людей. Если обстоятельства не сдвигаются сразу, то принятие настоящего момента позволяет себе подняться над ними. В любом случае ты свободен. Если ты вдруг почувствовал внезапную легкость, ясность, глубокое спокойствие, это верный признак того, что ты уступил по-настоящему. Бессознательное исполнение ролей типичное при отсутствии уступаний, в огромной степени определяет и предрешает качество межличностного взаимодействия. Когда ты пребываешь в состоянии уступания, то тебе больше не нужна ни защита эго, не его маски. Ты становишься очень простым, очень настоящим. Это опасно, говорит эго. Тебе могут причинить вред. Ты станешь уязвимым. Вот уж чего эго точно не знает. Эго до того, что, отпустив сопротивление, став уязвимым, ты сможешь открыть и обрести свою истинную и сущностную неуязвимость.